Белая луна, бледная, как лепесток. Две фигуры, ярко подсвеченные серебром. Они наклоняются друг к другу, тянутся, чтобы коснуться лиц друг друга. Они вздыхают и покачиваются. Юноша прячет лицо. Она что-то бормочет, вдыхая его запах. Он гладит ее по щеке, потом впивается в нее ногтями. Тянет, словно выполняя фокус. И ее кожа отходит серебряными полосами, растягиваясь по направлению к луне, которая превращается в воронку. Девушка поднимает голову, и у нее не лицо Сильвии, а мое собственное. Она становится ярче, потом серебристый взрыв, и она становится ничем. Я просыпаюсь с дрожью, лежу на полу, запутавшись в пододеяльнике. Никак не могу выкинуть сон из головы. В этот раз это не был сон Сильвии, а мой собственный. Мой первый сон с тех пор, как я покинула ее тело. Раздается стук в дверь. На пороге стоит Финч, держа в руках две кружки с чаем. Я задаюсь вопросом, не продолжаю ли я спать. Это все правда ведь так? Я смотрю на него. Судя по синякам под глазами, он тоже не очень хорошо спал. Я впускаю его к себе, и он закрывает за собой дверь. То, что я увидел вчера, мне ведь не приснилось. Ты и Нат, твои силы. Я трясу головой. Нет, тебе не приснилось. При этом мой мозг с трудом улавливает, что он говорит. Он сделал мне чай. Он хочет узнать. Он пытается понять. Все, что ты мне рассказала о своих людях, об их намерениях, это все тоже правда? Да, подтверждаю я. Целиком и полностью. То есть на самом деле ты не... Нет, говорю я. Я не человек. Но теперь ты выглядишь как человек. Ощущаешься как человек. Он отворачивается, щеки красные. При этом, когда я тебя увидел прошлой ночью, ты изменилась, была другой. А Нат... Она просто исчезла. Мы обладаем способностью, которая позволяет нам вселяться в живые организмы. В смысле захватывать тела? Черт побери, Сильвер. Между нами повисает долгая пауза. И чье тело ты сейчас используешь? Ничье. Точнее, уже ничье. Поначалу я захватила тело одной девушки, но потом я ее освободила. Я медлю. И один раз я вселилась в Стеллу, но только на один вечер. Финч шипит себе под нос. Я сглатываю. Именно тогда я и узнала о твоем отце. Ты должна мне пообещать, что ты никогда так больше не будешь делать. Захват тела — это же так, так омерзительно, мне это известно. Я опускаю голову. Я больше не такая. Какое-то время мы молчим. «Почему ты тогда выглядишь как человек?» — наконец спрашивает он. «Я... У меня особенная кожа, и у нее есть определенные свойства. Мы способны менять форму». Я вздыхаю. Я приняла форму моей изначальной хозяйки, Сильвии. «Сильвия? Так ты у нее имя украла?» «Нет. Мой голос тверд. Меня зовут Сильвер». Финч опускает голову в ладони. «Как это вообще работает? Твоя кожа, эти силы?» «В какой-то степени наша кожа — это техническое достижение, созданное с помощью биопластин. В то же время она — часть нас, мы нарождаемся с ней». «Нарождаетесь?» «Да, в ростовых капсулах. Она делает нас сильными, защищает нас». «Словно карапакс?» «Сноска. Карапакс. Хитиновый щит, часть панциря у черепах и многих ракообразных». Конец сноски. Да, я медлю. У нее есть и другие свойства. Мы можем становиться вещественными, а можем развеществляться. Изменять свою форму, принимая другую. Мы называем этот процесс метаморфозами. Это то, что ты сейчас с собой сделала? Я опускаю голову. Метаморфозы, технологически усиленная кожа. Звучит как список идей какого-нибудь техномиллиардера из Силиконовой долины. Нет, такое пришло в голову нашим основателям. Они говорили нам, что мы должны регулярно обновлять защиту нашей кожи, чтобы она не истощалась. Но на самом деле они таким образом просто считывают нашу информацию. То есть твоя кожа еще и сканирует информацию? Финч поворачивается ко мне. Что еще мне следует знать? Повисает тишина, тяжелая, как камень. Он прочищает горло. Я хочу, чтобы ты мне показала. Мне не надо спрашивать у него, что он имеет в виду. Я не могу. Мне нужно увидеть, докажи мне. Сделай это сейчас. Мы смотрим друг на друга. Я делаю глубокий вдох, а потом в полумраке комнаты заставляю мои глаза засеребриться. Стараюсь не идти дальше этого, он еще не готов. Сияющая пара моих глаз отражается в его темных. Я спокойно держу его взгляд, не моргаю. Вижу, как мой серебряный огонь отражается обратно ко мне. «Видишь?» — спрашиваю мягко. Долгое время он даже не шевелится. Я жду, едва дыша, пока его взгляд не наполнится сначала страхом, потом отвращением. Но этого не происходит. Он просто говорит. «Это была ты, так ведь?» Я прекращаю серебрение моих глаз. «Та девушка, которую я видел в пещере давным-давно во время метели. Ты унесла меня с выступа в карьере, так ведь? Мне это не приснилось». «Да», — говорю я. «Это было на самом деле». «Я бы там умер, если бы ты не... Если бы ты не...» «Я не могла этого допустить», — говорю я. «Но внутри себя я знаю, что я и была той, из-за кого он вообще оказался в этой ситуации. Больше невыносимо быть так далеко от него». Я прохожу через комнату и беру его за руку. Финч вздыхает. «Поломка маминой машины. Включающееся и выключающееся радио. Та звезда над холмом, как они ее там назвали. Яркая звезда. Все это было с самого начала». Он смотрит на меня с усилием, словно я трудный текст, в котором он пытается разобраться. «Я знал, что ты кажешься мне знакомой». Он переводит взгляд обратно на наши руки. «Эти основатели причинили тебе боль в тот день снаружи у галереи. Так ведь? Твои ожоги». Я отворачиваюсь. «О, Сильвер. Не забудь свой чай», — напоминаю я ему. «Я хочу увидеть, где это случилось, где я упал. Я хочу вспомнить». «Я все тебе покажу», — говорю я. Мы смотрим друг на друга, попивая чай. Он на вкус, как начало чего-то нового.